а еще сами и затеяли. То нас повезли по ухабам в какой-то очередной живописный городок, где есть как раз то, что мне нужно. Это оказался самодеятельный, небесталанный спектакль, который скопировал, насколько мог, Гамлета любимого. И герой напевает под гитару: «Гул затих, я вышел на подмостки». Только не в начале, как на Таганке, а в конце спектакля. Мало того, что я просмотрел всего Гамлета на болгарском языке, опять я остался с носом. Тут уж я во все стороны написал докладные и улетел в Москву. Пока не найдут или не обучат кого-нибудь. «13 октября. Снимал «Барда» в Москве. Во французском посольстве состоялась передача «Обмен письмами» Эльзы Триоле и Лили Брик. Ксерокс писем ЭТ отдали в Парижский архив, а ксерокс ЛЮ получил наш Цгали. Письма ЭТ, которые хранились у ЛЮ, мы с Синой перепечатывали несколько лет, и машинописные копии остались у нас. Теперь и в том, и в другом архиве полная сохранившаяся переписка сестер. В посольстве было как-то неторжественно, обносили шампанским в стаканах. Потом устроили ужин в складчину в доме архитектора. В половине 12-го явилась Мария Лина с Петром, которого она заманила таки в Москву. Приехали они от Петерима, с которым Мария Лина водит компанию. Петр славный. Мария Лина навезла подарков целый мешок и Петериму, и нам, и все оставила в левой машине. Хохочет и ужасается. В огоньке брехня Влада Микоши про Вертова. Типичное сочинение мемуаров, которые, как известно, пишутся, а не сочиняются. 17-22 октября летали в ГДР по съемкам «Бардов». Снимали трех интересных людей в доме у Эггехарта. Мааса, которого я откуда-то давно знаю. Дом его очень своеобразный, вроде Проджановского. Какие-то рыбацкие сети, пивные бочки. Он давно переводит Акуджаву и сам сочиняет и поет. Два других немца тоже оказались талантливыми и пели под аккордеон и физгармонию. Не все же гитары. Из Западного Берлина приезжал повидаться Натан Федоровский. Мы с ним долго обедали. Он рассказывал, как Парджанов выступал в Мюнхене. Жизнь мне испортили евреи. Тогда ползала, в том числе и друзья, что приехали с ним повидаться, поднялись и ушли. Мне об этом уже рассказали в Москве. Натан ужасно милый, интересный, добрый. Как жаль, что мы не можем видеться чаще. 25 ноября. 14 ноября полетел в Софию с Риммой монтировать и снять двух бардов, которых они с грехом пополам наскребли. Взял с собою пиш-машинку и в номере печатал дикторский текст, который пойдет за двумя фамилиями в титрах и в бухгалтерии. Бебов не может связать двух слов и не понимает, что это такое. Он вообще впервые делает кино и все время ведет себя как зритель. Но я уже давно увяз в этой картине, и сейчас менять его бессмысленно. Тем более, что на моей стороне, как говорил Шкловский, только перо и бумага, а на его армия и флот. Болгарские. Обед нам доставляли в монтажную, я почти ничего не ел,